просто выпьем. Станем мы пьяны, от души вмажем, хлопая глазом. Глядь, через час ты уже с фантомасом. Ты синий-зеленый, и нос уже красный, и ты уже напрочь друг фантомасный. Ночью протрешь кулаками очки, потянешь дрожащие пиво крючки. Ведь водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер. Пробку зубами откроешь опасно, но не торопливо, а может быть страстно. В глотку вольешь темно-желтое пиво. Ты посмотри, уже все как красиво. Откуда-то силы взялись непонятно. Соображать вроде как начал внятно. Дергаешь за ручку, проказник бандит, а в холодильнике водка стоит. Ведь водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер. И полстакана нальешь, очевидно. На чистую водку пить очень стыдно. И полстакана нацедишь пивка. Раз соберется слюна для плевка, преобразишься, завянешь и скиснешь. Где-то у бабы на хате зависнешь. Водка и пиво сделают дело, бросят в постель твое мертвое тело. Ведь водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Ветер, ветер, ветер, ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Водка без пива, деньги на ветер. Ветер, ветер, ветер.